Глава 8. Директорат Ашир. Система Гермунд. Торговый корабль среднего класса с идентификатором Ратус. Штурмовой отряд собрался в доке Ратуса. Турпис настоял на том, чтобы тяжелого оружия и боевых дроидов на операцию не брать. Торос последние минут 20, не обращаясь ни к кому конкретно, пытался донести свое отношение к запрету сектанта. Я понимаю, что привлекать к себе внимание нам совершенно ни к чему, но и пытаться штурмовать корабль такого класса с импульсником – это же идиотизм. Кто мне скажет, почему не взять в качестве поддержки скаф Саут-4Б? Торос закатил глаза при упоминании любимой игрушки. С его-то возможностями, в случае чего наши шансы на спасение вырастают на порядок. Если мы облажаемся, нас не спасет даже линкор 5-го поколения. Устав от бесконечного нытья лидера наемников, заявил Ода Сик. Очередь из роторных пушек пары Алдуши не выдержит даже твой костюмчик. Главный инженер в данный момент с помощью ремонтного дроида крепил на обшивку челнока Оселот небольшой контейнер. Монотонный голос Тороса его уже порядком утомил, и Ода решил наконец поставить зануду на место. Как ни странно, Торос не стал спорить и перестал бессмысленно сотрясать воздух. Большая часть команды одарила главного инженера благодарственными взглядами и начала занимать места в малом корабле. Варих решил не вступать в полемику, которую навязывал Торос. Землянин не сомневался в профессионализме Турписа и его людей. В конце концов, сектанты показали свои умения на практике, отправив к праотцам антранского чиновника высокого ранга, а это посложнее, чем захватить средний крейсер, да еще и пристыкованный к торговому терминалу. Если бы капитан Ангера расположил его в парковочной зоне, Варих, скорее всего, не стал бы затевать эту авантюру. Даже ему понятно, что в этом случае подобраться к судну незаметно вообще нереально. ПКО крейсера разнесла бы в клочья любого чужака, замыслившего недоброе. Сектанты обнаружили Ангер достаточно быстро. Варих при желании без их помощи мог бы узнать, где находится интересующий его крейсер. Поиск в логистической базе данных системы Гермунд занял бы у него не более минуты, но сделать это, не засветив свой личный идентификатор, землянин точно не мог. Варих это понимал и по достоинству оценил возможности Турписа. Еще пару часов у Турписа ушло на то, чтобы собрать всю возможную информацию о команде крейсера. На видео из инфопакета, добытого его людьми, с момента стыковки крейсера к терминалу замечено 5 разумных, которых можно причислить к команде Ангера. Троих из них Варих ликвидировал во время попытки нападения. Следовательно, в данный момент на крейсере могли находиться по меньшей мере 2 членов экипажа. Далее Турпис сосредоточил все усилия на том, чтобы узнать, какого уровня специалистами и в какой области являются эти люди. Нужную ему информацию он получил только через сутки. Вариха выводил из себя бессмысленный, на его взгляд, потерю времени. Он никак не мог понять, почему сектанту так необходимы эти знания. Когда отряд занял места в челноке Оселот, землянин наконец решил прояснить этот вопрос. «Турпис, я никак не пойму, почему ты зациклился на специализации этих 2 членов команды». Лидер сектантов улыбнулся и, посмотрев на Вариха как на неразумное дитя, снизошел до объяснений. Штурмовать в лоб боевой корабль, находящийся в зоне ответственности военных Содружества, это 100% самоубийство. Управляющий эскин крейсера даже не станет задействовать ПКО и боевых дроидов, если такие имеются на борту. Он просто пошлет сигнал тревоги, а остальное за него сделают местные вояки. А если использовать глушилки? Влез в разговор Торос, выводивший в данный момент челнок из дока Ратуса. Подавить сигнал, снести турели ПКО и спокойно проникнуть внутрь. Турпис после слов лидера наемников поморщился как от зубной боли, затем продолжил. «Для успешного выполнения задачи нам предстоит проникнуть на судно скрытно. Поможет нам в этом наш главный инженер». Турпис кивнул в сторону Ода. Тот, услышав свое имя, встрепенулся и оскалился в довольной улыбке. «В его арсенале есть очень полезный механический помощник. Я очень надеюсь, что он обеспечит нам свободный доступ на крейсер». «Не сомневайся, мой друг», — заверил Турпис Ода. «Чинх еще ни разу меня не подводил». Слово «чинх» со старого хагданского можно перевести на русский как «насекомое, которое присасывается», в простонародье «клоп». Заметив непонимающее выражение лица Вариха, главный инженер решил посвятить его в тонкости работы своего миниатюрного дроида-диверсанта. «На самом деле помощников у меня пару десятков. Все они размером не больше человеческой ладони. Их задача скрытно проникнуть на судно и отыскать управляющий модуль РТК. Как правило, до цели добираются единицы, но это оправданные потери. Подключившись к управляющему модулю, чинх вносит изменения в список личных идентификаторов, имеющих право доступа и управления. Если на корабле в этот момент присутствует инженер, он обязательно узнает о вторжении и поднимет тревогу. Поэтому прежде чем использовать Чингх, надо быть уверенным, что на судне нет ни одного технического специалиста высокого ранга. Варих, понимающе кивнул. Теперь до него дошло, почему Турпис был так настойчив в попытках получить данные по двум членам команды Ангера. «Ну, пропишет дроид твой идентификатор в модуле РТК, дальше что?» Вновь влез в разговор Торос. «Предложишь этим двум харшам бесхвостым на крейсере сделать техническое обслуживание со скидкой?» «Так и знал, что не надо было слушать этих фанатиков и взять с собой старый добрый Саут-4Б». Ода Сик с жалостью посмотрел на Тороса и, не удостоив его ответом, продолжил. «Получив доступ к ремонтным дроидам, я смогу добраться до управляющего Искина и легко его нейтрализую. Пара дроидов-диагностов, в свою очередь, быстро разберутся с остатками команды». «А с чего ты взял, что члены команды позволят на себя напасть твоим механическим игрушкам и не задействуют противоабордажный протокол?» — не унимался лидер наемников. «На военных судах такие протоколы активируются даже при уничтожении управляющего Искина капитана корабля». «Уважаемый Торос, ты, находясь на Ратусе, часто обращаешь внимание на снующих туда-сюда дроидов-диагностов». Лидер наемников, немного подумав, отрицательно покачал головой. «А зря!» — с раздражением в голосе заявил Ода. «Советую тебе впредь быть более внимательным. А то не ровен час эти механические негодники поджарят тебе мозги, а ты даже не заметишь». После выразительной паузы Ода буркнул. «Потому что у тебя нет мозгов». Команда челнока, включая Вариха, заржала в голос. Торос побагровел и хотел наброситься на обидчика, однако громкий окрик землянина не позволил ему поквитаться с Ода. Бурча себе что-то под нос, недовольный Торос сосредоточился на управлении малым кораблем. Торгового терминала Хандл-3 челнок достиг спустя 8 часов. Абордажная команда успела выспаться и, судя по возникшей суете, жаждала немедленных действий. «Торос, держи курс на парковочную зону дока номер 13», — распорядился Турпис. «Ода, готовь своих клопов. Как только закончится стыковка, пускай их в дело». Варих активировал наружные сенсоры челнока. Как и в прошлый раз, околопланетное пространство Дирии походило на муравейник. Тут и там сверкали искорки основных двигателей сотен различных судов. Знакомые очертания злополучного терминала с каждой минутой увеличивались в размерах. Обойдя по широкой дуге парковочные зоны соседних доков терминала, челнок активировал режим торможения и плавно уткнулся своим переходным шлюзом в стыковочные захваты дока номер 13. Тут же пришел запрос от управляющего Искина терминала на оплату парковки. Пока землянин занимался оплатой счета, Ода активировал свой ящик Пандоры. Пара десятков дроидов-диверсантов по наружной обшивке терминала устремилась к припаркованному по соседству крейсеру «Ангер». Главный инженер развернул небольшой голоэкран, на который начала поступать телеметрия с механических клопов. «В случае, если на крейсере поднимут тревогу, покидаем челнок и спокойно следуем в самую многолюдную торговую зону терминала», — распорядился Турпис. Как-то само собой командование группы перешло в руки лидера сектантов. Варих воспринял такое положение вещей спокойно. Он справедливо считал, что каждый должен заниматься своим делом. Он как торговец торговать, а Турпис как специалист по тайным операциям руководить захватом крейсера. Потянулось время ожидания. Телеметрия из дроидов-диверсантов показывала, что часть их по тем или иным причинам вышла из строя, но нашлось несколько удачливых экземпляров, которые все же достигли своей цели. В какой-то момент главный инженер встрепенулся и скомандовал. «Внимание!» Один из клопов удачно произвел подключение к управляющему модулю РТК. Нейросеть определила его как Геконт-18М. Этим РТК четвертого поколения комплектовали средние военные суда Конфедерации «Делус». Помимо ремонтных функций, дроиды могли выступить в качестве поддержки противоабордажных команд. На бортах 9 универсальных ремонтных дроидов могли монтироваться модули энергетического оружия. Выступить наравне с боевыми дроидами они, конечно, не могли, но усилить команду передвижным тяжелым вооружением способны. Ода развернул еще два голоэкрана и выпал из реальности, задействовав нейросеть. Буквально через пару минут на экраны начали поступать данные. Для Вариха, как и для остальных членов команды, весь этот поток символов был абсолютной загадкой. Сказывалось отсутствие технических баз. «Вторжение прошло удачно», — доложил Ода, вновь вернувшись в реальность. «Мой личный идентификатор прописан в базе данных управляющего модуля РТК». «Теперь не спеши», — вступил в разговор Турпис. «Давай осмотримся, затем решим, что делать дальше». На двух развернутых голоэкранах поток данных сменился видеорядом с оптических сенсоров крейсера. У Вариха и Тороса от удивления отвисли челюсти, а Турпис со своим бойцом только самодовольно ухмыльнулись. «В базе данных управляющего эскина Ангера инженеру присвоен допуск первого уровня», — объяснил Ода произошедшую метаморфозу. «Так что оптический сенсор — это только малая часть моих возможностей в данный момент. Жаль, что уровень допуска не позволяет осуществить замену управляющего эскина», — мечтательно закатил глаза главный инженер. «Да и отдать ему команду на ликвидацию оставшихся членов экипажа тоже, к сожалению, не имею никакой возможности». Ода развел руки в театральном жесте. «Хватит поясничать», — одернул главного инженера Турпис. «Лучше выясни, где в данный момент находятся эти самые члены команды». Ода снова выпал из реальности, а затем развернул вместо одного из голоэкранов объемную схему крейсера. На ней двумя красными точками отмечалось местонахождение двух разумных. «Значит так», — вслух начал комментировать свои действия главный инженер. «Один, судя по всему, находится в рубке, второй — в жилой части крейсера». Ода повертел схему так и эдак, продолжил. «Сначала пара оставшихся клопов выведут из строя в помещение арсенала пожарный датчик. Управляющий эскин пришлет заявку на ремонт, и я обоснованно отправлю туда универсального ремонтного дроида». «Я так и знал, что ты приперся сюда ремонтом заниматься, а не дело делать», — попытался взять реванш Торос. «Хотя, надо признаться, с РТК это ты ловко провернул». Напрягшийся было в начале тирады Варих расслабился, а Ода расплылся в самодовольной улыбке и продолжил. Заменив датчик и попутно установив модуль плазменной пушки Холли-4У, ремонтный дроид отправится в соседнее с рубкой техническое помещение. Судя по схеме, терминал с управляющим эскином находится в нише одной из общих стен с этим самым помещением. Главный инженер замолчал, обдумывая свои следующие шаги. «Ода», — обратился к нему Турпис, — «ты же понимаешь, что атака на управляющие эскины двух членов команды должна быть синхронной». «Любому из объектов нападения достаточно будет и секунды, чтобы подать сигнал тревоги. Нейросеть проделает это, даже если человек скончается от болевого шока». Главный инженер оставил риторический вопрос без ответа. «Я точно знаю, что из среднего плазменного модуля не удастся пробить бронекапсулу рубки с первого выстрела», — вступил в беседу Варих. «Даже на гражданском транспорте это сделать проблематично, что уж говорить про военный корабль». «Нам и не надо пробивать стену насквозь», — заявил вышедший из задумчивости Ода. «На схеме крейсера указано, что толщина внешней стенки ниши, в которой расположен терминал с эскином, меньше на треть. При выстреле в упор энергии заряда гарантированно хватит, чтобы поджарить все, что в ней находится». «А почему нельзя просто перебить энергоканал и лишить питания терминал с управляющим эскином?» — поинтересовался Торос. «Зачем все эти премудрости?» Турпис поморщился, но все же снизошел до объяснений. «Торос, это военный корабль, здесь все коммуникации дублируются по нескольку раз. В кораблях четвертого поколения, по всему прочему, в рубке имеются энергетические накопители. Дальше надо объяснять, что к чему». Лидер наемников отрицательно покачал головой и смущенно потупил взгляд. За время, пока продолжались дебаты Турписа с Торосом, главный инженер успел активировать протокол плановых диагностических процедур. На развернутой объемной схеме крейсера появились четыре новые точки зеленого цвета. Разделившись по парам, эти точки синхронно направились к своим красным товаркам. «Я решил подстраховаться и отправил к нашим друзьям по два дроида-диагноста», — доложил Ода. «По их запросу управляющий эскин организует доступ в нужное помещение и успокоит в случае чего членов команды». «Клопы сделали свою работу в арсенале», — продолжал доклад Ода. «Управляющий эскин прислал запрос на ремонт». На схеме крейсера появилась еще одна зеленая точка, которая через 5 минут оказалась в районе арсенала. Задержавшись там минут на 10, универсальный ремонтный дроид направился в сторону рубки. В пассажирском отсеке челнока «Оселот» установилась напряженная тишина. Все замерли в ожидании развязки. «Все дроиды на позиции», — через некоторое время по-военному четко отрапортовал главный инженер. «Атакуй», — скомандовал Турпис, и разноцветные точки на объемной схеме пришли в движение. Следующие несколько секунд после команды сектанта показались Вариху вечностью. Он непроизвольно с такой силой сжал перчатками штурмового скафа подлокотника кресла, что те смялись, как бумага. Землянин мельком глянул на инженера. Судя по его расфокусированному взгляду, он задействовал нейросеть. Варих нутром почувствовал достигшее апогея напряжения, царившее вокруг. Наконец лицо Ода ожило, и он коротко бросил. «Дело сделано». Варих выдохнул и откинулся на спинку кресла. Зашевелились и остальные члены команды. «Ждем час и выдвигаемся на крейсер», — сухо распорядился Турпис. «Варих, закажи на торговой площадке эскин 16-го класса и терминал для его установки». «Ода, следи за обстановкой на судне». «Торос, после того, как доставят покупки, перебазируй челнок на границу парковочной зоны дока». «Нур», — обратился к своему подчиненному Турпис, — «раздай всем ручное оружие». Сидевший все это время в сторонке молодой мужчина открыл стоявший у его ног продолговатый контейнер и начал раздавать членам команды тяжелые импульсные штурмовые комплексы хагданского производства «Импетус-10У». «Вот это другое дело», — с восхищением в голосе произнес Торос, вертя в руках импульсник. «Таким и боевого дроида вынести на раз можно, если, конечно, он энергетический щит активировать не успеет». Варих, дождавшись своей очереди, взял в руки смертоносную игрушку. По данным нейросети, это ручное оружие пятого поколения относилось к тяжелому классу. Несмотря на свою относительную миниатюрность и небольшой вес, оно действительно могло эффективно применяться по боевым дроидам до четвертого класса включительно. Стоило такое оружие больших денег и в свободную продажу не поступало. Каким образом сектанты достали эти продвинутые смертоносные модули, оставалось только догадываться. Обхватив пистолетную рукоятку правой рукой, а штурмовую рукоять левой, Варих приложился к комплексу, имитируя готовность к стрельбе. Нейросеть мгновенно синхронизировалась с мини-скином оружейного модуля, и в поле зрения землянина возникло несколько прицельных маркеров и столбиков с данными. Стоило Вариху сосредоточить на чем-то свой взгляд, тут же на этом месте появлялся один из прицельных маркеров, и начинали меняться показания в столбиках с данными. В момент, когда маркер менял цвет с красного на зеленый, можно было открывать огонь и в результате получить гарантированное поражение цели. Помимо этого, подсвечивались наиболее уязвимые места объекта, которые следовало поразить. Попытка Варих активировать еще два прицельных маркера закончились неудачей. Нейросеть выдала целый список баз высокого ранга, необходимых для того, чтобы задействовать все возможности этого высокотехнологичного средства уничтожения. Курьер доставил эскин и терминал минут через 20 после заказа. Варих встретил курьера в переходном шлюзе торгового терминала. Проверив заказ на соответствие и переведя продавцу необходимое количество кредитов, землянин вернулся на челнок. Как только за Варихом закрылась створка шлюза, Торос отстыковал малый корабль от дока торгового терминала и направил его в указанную Турписом точку дислокации. Главный инженер постоянно мониторил обстановку на борту крейсера. Дроиды-диагносты перемещались по судну, обследуя каждое помещение корабля на предмет засады. «Ода», — обратился к главному инженеру Турпис, — «как обстановка?» «Телеметрия в норме, посторонних разумных на борту не обнаружено, противоабордажный протокол не активирован». «Обозначь место стыковки», — попросил Ода лидер сектантов. «Аварийный шлюз номер 3 в носовой части крейсера». Одновременно с этим Торос получил инфопакет с координатами аварийного шлюза. «Торос, приступай к стыковке», — продолжал раздавать команды Турпис. «Не забудь про маневр уклонения от ПКО». Лидер наемников хмыкнул, и челнок резко сорвался с места. Членов абордажной команды вжало в кресло. Штурмовые скафы мгновенно захлопнули забрал и перешли в боевой режим. «Как только завершится стыковка, немедленно покидаем челнок и занимаем оборонительные позиции», — скомандовал Турпис, перейдя на внутренний канал связи. «Уничтожаем любого, кто попробует атаковать». «Ода, сосредоточь дроиды ФРТК в районе аварийного шлюза и обеспечь прикрытие от внутренних оборонительных систем крейсер». «Принято», — отозвался главный инженер. В этот момент Торос запустил режим торможения. Еще через пару мгновений челнок чувствительно тряхнуло, и клацнули захваты стыковочной системы. Натужно загудели сервоприводы, и створки аварийного шлюза раздались в стороны. «Вперед!» — коротко бросил Турпис, и абордажная команда рванула на выход. В авангарде отряда по узкому коридору несся Торос, за ним Ода и Турпис, замыкали цепочку Варих и Нур. Нейросети бойцов синхронизировались с мини-скинами штурмовых комплексов, которые в свою очередь объединили членов отряда в общую командную сеть. Турпис регулярно подгружал бойцам телеметрию через командный канал. Основной целью захвата являлась рубка крейсера. Как только члены отряда выскочили в центральный коридор, их взяли в коробочку 9 универсальных дроидов РТК. Штурмовая группа, усиленная тяжелыми механизированными платформами, ломанулась в сторону центра управления корабля. Дорога заняла минут 20. Варих смутно помнил мелькание смежных коридоров лестничных пролетов и узких проемов технических каналов. Всю дорогу нейросеть подсвечивала встречающиеся на пути потенциально опасные объекты. Коридоры и переходы крейсера изобиловали оборонительными турелями и средствами противоабордажной защиты. Землянин, глядя на весь этот поток информации, возблагодарил Бога, что им удалось обезвредить все эти смертоносные агрегаты. Атаковать в лоб такой корабль, по мнению Вариха, могли или очень хорошо подготовленные профи, или напрочь отмороженные самоубийцы. Рубка находилась почти в самом центре корабля в эллипсовидной бронекапсуле. Управляющий эскин крейсера уничтожен, и попасть в помещение обычным путем стало просто невозможно. Главный инженер задействовал универсального ремонтного дроида, который доделал начатое. Парой плазменных зарядов небольшой мощности он со стороны соседнего с рубкой помещения углубил сделанный ранее проход. Затем мощным резаком сделал небольших размеров проем, открыв доступ внутрь центра управления крейсером. Первым в рубку проник Ода, затем к нему присоединились Варих и Турпис. Труп одного из членов команды находился в кресле пилота. Дроид-диагност манипулятором просто снес ему полголовы. Запах крови и горелого металла наполнял помещение. Главный инженер, не теряя времени, приступил к восстановлению уничтоженных коммуникаций и установке терминала с управляющим эскином. Очень важно как можно быстрее взять крейсер под полный контроль. «Торос, возьми с собой Нура и обследуй жилую часть корабля», — распорядился Турпис. «Не забудь заглянуть в медотсек, проверь медкапсулы. Не хватало еще получить нежданчик в виде неучтенного члена команды». Торос довольно осклабился. «Наемника Харшатина не корми, дай только помародерить». Судя по довольной физиономии Нура, тот тоже не прочь пошарить по чужим закромам. «Как только возьмем под контроль Ангер, сразу же уходим в сторону верфи», — заявил Турпис, когда стих топот тяжелых ботинок новоявленных мародеров. «Меня смущает тот факт, что двое из команды крейсера после гибели своего предводителя не попытались уйти из системы. Эти идиоты даже не поменяли место стоянки». «Ты думаешь, они кого-то ждали?» — поинтересовался Варих. «Может, просто у них не было базы по управлению средних кораблей?» «Ждали они кого-то в любом случае», — вмешался в разговор Ода. «По данным, полученным Турписом, один из них техник, второй пилот. У обоих нейросети третьего класса. Они в принципе не смогли бы управлять средним кораблем четвертого поколения». «Ода, бросай времянки», — продолжал распоряжаться Турпис. «Красоту наводить будем позже. А мы пока с Варихом осмотримся в доке и подумаем, как получше встретить гостей, если они нагрянут». Не успел Варих с Турписом сделать и пару шагов к выходу, как их окликнул Ода. «Стойте! Кто-то пытается проникнуть на корабль через кормовой аварийный шлюз». «Протокол плановых диагностических процедур все еще действует. Один из дроидов-диагностов опрашивал блоки управления модулей и узлов в кормовой части крейсера», — пояснил главный инженер. «Блок управления, расположенного на корме аварийного шлюза, сообщил, что находится в режиме, актуальном только для разработчиков. Это явный признак, что кто-то пытается этот блок взломать извне». Лидер сектантов после слов главного инженера подобрался и принялся быстро раздавать указания. «Ода, ты можешь подключиться к внешним сенсорам крейсера с той стороны кормы, где орудуют незваные гости?» Главный инженер на некоторое время выпал из реальности, задействовав нейросеть. Ремонтные дроиды, что были заняты восстановлением коммуникаций, вдруг разом прекратили работу и шустро покинули центр управления кораблем. Варих решил собрать команду вместе и, не теряя времени, сообщил Торосу и Нуру о сложившейся ситуации. Те тут же побросали все свои дела и поспешили в рубку. Судя по протоколам управляющего модуля РТК, эти наглые харши уже больше часа пытаются взломать блок управления аварийного шлюза, сообщил вернувшийся в реальность Ода. «Нам повезло, что аварийный шлюз в носовой части находится с другой стороны корабля. В противном случае они бы нас обнаружили и зашли внутрь у нас на плечах». «Что с наружными сенсорами?» — коротко бросил Турпис. Ода картинно щелкнул пальцами. Один из голопроектов рубки ожил и развернул приличных размеров голоэкран. Через пару мгновений на нем возник видеоряд, демонстрирующий корму крейсера. Ода увеличил ту ее часть, где были видны очертания малого корабля, пристыкованного в районе аварийного шлюза. «Это абордажный бот «Асквик» производства «Хагдан», — пояснил Турпис. «Скорее всего, команда зачистки». «Кто-то решил замести следы?» поинтересовался Варих мрачнее с каждой минуты. «Если это так, то у нас очень большие неприятности», подключился к обсуждению сложившейся ситуации Ода. «Видимо, они в курсе, что управляющий эскин не удел. Послали пару запросов на открытие связи, а в ответ тишина. Нейросети членов команды тоже на запросы не отвечают. Вошли в зону действия ПКО крейсера и опять никакой реакции». «А нахрена им в таком случае лезть на судно?» влез в разговор ввалившийся в рубку Торос. Командная сеть все еще работала, и лидер наемников слышал все, что происходило в рубке. «Рано или поздно местные власти заинтересуются бесхозным кораблем», — пояснил лидеру наемников Ода. «Начнут разбираться, что и как. Кто знает, что находилось в модулях памяти управляющего эскина. Корабль — это ниточка, которая может привести к организатору нападения. А тут еще крупный теракт в системе, могут подумать на того, кого не надо», — поддержал главного инженера Варих. «Вот они решили замести следы». Турпис, слушая дебаты членов команды, все больше хмурился и мрачнел. «Мы теряем время», — неожиданно рявкнул он. «Ода, сколько им понадобится времени, чтобы достичь цели?» «По моим расчетам, полчаса, не больше». «Значит так», — принялся вслух рассуждать Турпис. «Проникнув внутрь, они, скорее всего, врубят глушилку. При таком варианте ремонтные дроиды РТК нам не помощники». Ода утвердительно кивнул головой. «Задействовать оборонительные системы внутри крейсера мы тоже не можем». Главный инженер снова утвердительно качнул головой. «То, что у них есть боевые дроиды, я уверен на 100%, и вот это очень серьезная проблема. Нам нечего им противопоставить. Вскрывать арсеналы крейсера тоже не вариант, да и неизвестно, что там есть в наличии». «А как же тяжелые штурмовые комплексы?» С нотками отчаяния в голосе поинтересовался Варих. «Из-за глушилки и отсутствия нужных баз вы не сможете эффективно их использовать», — пояснил Турпис. «У нас с Нуром есть возможность применить весь потенциал комплекса в таких условиях, но этого будет явно недостаточно». «Хм», — кашлянул Торос, привлекая к себе внимание. «Тут такое дело?» Лидер наемников замялся и виновато посмотрел на Вариха. «Не тяни харш за хвост, Торос», — возмутился землянин. «Говори как есть». «В общем, я на всякий случай прихватил ту хреновину, что ты купил у аширцев в прошлое посещение торгового терминала», — скороговоркой выпалил лидер наемников. Варих нервно хохотнул, а Турпис попросил прояснить ситуацию. Землянин в двух словах объяснил ему, о чем толкует Торос. Турпис сначала посмотрел на лидера наемников как на умалишенного, а затем его физиономия расплылась в довольной улыбке. «Ода, выведи подробную схему крейсера», — попросил лидер сектантов. Еще один голопроект ожил, и в центре управления судна развернулась объемная схема Ангера. «Покажи возможные пути подхода к рубке от кормового аварийного шлюза». Через пару мгновений на схеме возникли несколько красных нитей, сходящихся в центре управления крейсера. Турпис пару минут пристально смотрел на объемную схему корабля, вертя ее и так, и эдак. «При любом варианте они не смогут миновать вот этот коридор», — начал вслух рассуждать лидер сектантов и указал пальцем на небольшой участок схемы, где все красные линии так или иначе пересекались. «Стена этого коридора является общей с одной из стен ремонтного дока, и это определенно играет нам на руку. Если мы сможем в нужный момент создать необходимую плотность огня, у нас может появиться шанс остаться в живых». После этих слов лидер сектантов замолчал и впал в задумчивость. Все буквально физически чувствовали, как утекает отмеренное главным инженером время. Члены команды подобрались и сосредоточили все внимание на командире, ожидая от него распоряжений. Когда всеобщее напряжение достигло апогея, Турпис наконец обратил на них взор и принялся отдавать приказы. «Торос, отправляйся на челнок и как можно быстрее доставь платформу с той аширской хреновиной в ремонтный док». Лидер наемников довольно осклабился и покинул рубку. «Ода, ты должен сообщить, когда команда зачистки окажется в нужном коридоре. Надеюсь, боевые дроиды будут находиться в авангарде». Главный инженер, получив задание, задействовал свою нейросеть. Нур и Варих под предводительством Турписа поспешили в ремонтный док крейсера. Не прошло и четверти часа, как в помещении дока появился лидер наемников, восседая на большой грави-платформе. Еще минут пять ему понадобилось на то, чтобы привести в боевое состояние творение аширских оружейников и направить ее в сторону одной из стен. «Торос, ты уверен, что сможешь стрелять из этого анахронизма?» С сомнением в голосе спросил Варих. «Учти, если облажаешься, боевые дроиды прикончат нас за секунды». «Что? Ха, из этой хрени? Да что тут уметь?» — развеселился лидер наемников. «Вводишь в память из скина блока наведения личные идентификаторы союзников и в нужный момент давишь на красную кнопку». «Это же облегченный вариант малокалиберной авиационной турели СВ-6М», — продолжал горячиться Торос. «Такие любят ставить шахтеры на свои лоханки». Просто какой-то косоглазый умник умудрился приспособить к этой поливалке модуль наведения от противоабордажной турели и всего делов-то. Дебаты прервало сообщение от Ода. Команда зачистки проникла внутрь и быстро двигалась в направлении рубки. Телеметрия с внутренних сенсоров крейсера показывала, что в авангарде шла тройка боевых дроидов на СИР-5М, а за ними двигался десяток бойцов в полном боевом снаряжении. По какой-то причине глушилку нападающие не задействовали. Видимо, опасались привлечь внимание службы безопасности торгового терминала. Варих в который раз мысленно поблагодарил ныне покойного капитана крейсера. Решил он сэкономить на парковке, шансы выжить у отряда Вариха были бы минимальными. «Всем занять позиции», — раздался на общем канале связи голос Турписа. «Огонь открывать только по моей команде». Бойцы быстро рассредоточились по помещению дока. Варик, в числе прочих, укрылся за одной из парковочных платформ. Головная часть его штурмового скафа опустилась. Землянин почувствовал, как медицинский модуль впрыснул в кровь боевой коктейль. Все вокруг стало вдруг резким, чувства обострились. Варих изготовился к стрельбе и направил штурмовой комплекс в сторону предполагаемой атаки. Время замедлилось, в висках ритмично застучала кровь. Затем внезапно акустические сенсоры скафа зафиксировали гулкий удар. Будто при замедленной съемке одна из створок переходного шлюза дока вспучилась и засветилась алым. «Торос, стреляй!» — заорал в общий канал связи Турпис. Мгновение ничего не происходило, а затем помещение дока заполнил невыносимый грохот. Варих наблюдал, как Торос, будто пожарник из бронспойта, поливает стену и створки шлюза дока крупнокалиберными снарядами. Разрывы оставляли огромные бреши в стенах и переборках крейсера. Плотность огня авиационной турели такова, что буквально через минуту помещение дока увеличилось на ширину коридора. Все, что находилось в секторе огня, превратилось в искореженные рваные куски металла. Торос убрал палец с гашетки только когда кончились боеприпасы, да и то с полминуты ротор пушки крутился вхолостую. Лишь его жужжание недолго нарушало сдавившую души гробовую тишину. Даже повидавшие всякое сектанты обалдели от произошедшего. Никто до последнего не верил, что от применения этой аширской поделки будет хоть какой-то толк. «Надеюсь, наружная обшивка не пострадала», — с беспокойством в голосе произнес Торос и спрыгнул с грави-платформы на палубу дока. В то же мгновение оба сектанта сорвались с места и перебежками направились в сторону побоища. «Все чисто. Выживших нет», — раздался в общем канале спокойный голос Турписа. «Боевых дроидов наш друг тоже разобрал на части». После этих слов оставшиеся члены отряда подтянулись к месту избиения. Вариху с трудом удалось разобрать среди перекрученного металла части изорванных в клочья человеческих тел. То тут, то там нейросеть отмечала уцелевшие блоки управления разрушенных модулей боевых дроидов. Пока Варих с Турписом изучали место битвы, Торос с Нуром успели осмотреть абордажный бот. К счастью, там никого не оказалось.